Глава 31. Фрэнки задает вопрос. Утомленная приключениями, Фрэнки проспала все утро и, спустившись вниз в половине 11-го, обнаружила в небольшой кофейне ожидавшего ее там Бобби. «Привет, Фрэнки! Вот и ты, наконец! Стыдно быть столь энергичным после такой ночи, мой дорогой!» Фрэнки осела в кресло. «Что тебе заказать?» У них есть пикша, яйца, бекон и холодная ветчина. Мне тосты и некрепкий чай, — угомонила его Фрэнки. Что это с тобой творится? Должно быть дело в мешке с песком, — пояснил Бобби. Наверное, он поломал какие-то перегородки в моей голове. Я чувствую себя полным энергии, бодрости духа, блестящих идей и желания своротить гору. И что же тебе мешает ее своротить? — вяло произнесла Фрэнки. «Уже своротил. Последние полчаса я провел в обществе инспектора Хэммонда. Мы решили пока что считать всю историю розыгрышем, Фрэнки. Пока что». «Но почему, Бобби?» «Я же сказал, пока. Нам нужно развязать этот узел до конца, Фрэнки. Мы движемся в верном направлении, и остается только докопаться до самой сути. Требуется обвинить Роджера Бассингтон-Френча не в похищении, а в убийстве. И мы это сделаем», — произнесла Фрэнки с обновленной энергией. «Так-то оно лучше», — одобрил Бобби. «Выпей еще чайку». «А как Мойра?» «Плохо. Очнулась в состоянии жуткого нервного расстройства, перепуганной насмерть. Ее увезли в Лондон, в какую-то лечебницу возле Квинсгейт. Она сказала, что там ей будет спокойнее». «Твердости духа я за ней еще не замечала», — заметила Фрэнки. «Что ж, нетрудно обезуметь от страха, находясь в лапах такого хитроумного и хладнокровного убийцы, как Роджер Бассингтон-Френч. Он не намеревался убивать ее. Он хочет избавиться от нас. Во всяком случае, в данный момент он слишком занят собственной персоной, чтобы беспокоиться о нас», — сказал Бобби. «А теперь, Фрэнки, мы должны проникнуть в суть. Началом истории стала смерть Джона Сэвиджа и его завещание. Тут что-то явно нечисто. Или завещание было подделано, или Сэвидж убит, или что-то еще. Завещание вполне могло оказаться подложным, раз в деле замешан Бассингтон-Френч», — задумчиво произнесла Фрэнки. «Подделки — его специальность. Здесь к подлогу, возможно, добавляется убийство. Мы должны это выяснить». Фрэнки кивнула. «У меня остались заметки, сделанные, когда я читала завещание. Свидетелями были Роуз Чадли, кухарка, и Альберт Миер, садовник. Их отыскать несложно. У нас есть еще поверенные, составившие завещание. Элфорд и Ли. Очень респектабельная фирма, по мнению мистера Спрэгга». «Хорошо. Начнем с этого места. Думаю, что тебе лучше взяться за юристов. Ты сумеешь извлечь из них больше меня. А я займусь поисками Роуз Хадли и Альберта Мейера. А как насчет Баджера?» «Баджер никогда не встает раньше ланча, так что за него можешь не беспокоиться». «Потом надо будет как-то выправить его дела», — сказала Фрэнки. «В конце концов, он спас мою жизнь». «Он скоро опять запутает их», — махнул рукой Бобби, передавая ей небольшую грязную картонку, фотографию. «О, кстати говоря, что ты скажешь об этом?» «Мистер Кейман», — немедленно ответила Фрэнки. «Как она попала к тебе?» «Вчера вечером нашел, завалилась за телефон. Тогда становится совершенно ясно, кем были мистер и миссис Темплтон. Подожди минутку». Заметив подошедшую с тостом официантку, Фрэнки показала ей фотографию. «Вы знаете этого человека?» — спросила она. Официантка посмотрела на снимок, чуть склонив голову на бок. «Ну, этого джентльмена я видела, только припомнить сейчас не могу. Так, да, это тот самый джентльмен, которому принадлежит Тюдор Коттедж, мистер Темплтон. Теперь они куда-то съехали оттуда, наверное, за границу». «И что он был за человек?» — спросила Фрэнки. «Не могу вам сказать. Они приезжали сюда нечасто, только на уикенды, причем не на каждый. На люди особенно не показывались. Миссис Темплтон, та была очень милая леди. Но в Тюдор-коттедже они жили недолго, всего полгода где-то, а потом умер очень богатый джентльмен и оставил миссис Темплтон все свои деньги, и они уехали за границу. Только Тюдор-коттедж не продали, и, по-моему, туда время от времени с их ведома приезжают на уикенды разные люди. Впрочем, я не думаю, что при всех своих деньгах они сами когда-нибудь вернутся сюда и снова поселятся здесь. Была ли у них кухарка по имени Роуз Чадли?» — спросила Фрэнки. Однако кухарки девушку, по всей видимости, не интересовали. Воображение ее скорее поглощала история получения наследства от богатого джентльмена. В ответ на вопрос Фрэнки она с уверенностью сказала, что не знает и знать не может, и удалилась с пустой подставкой для тостов. «Ясно, как день», — сказала Фрэнки. «Кейманы перестали бывать здесь, но от дома не отказываются для удобства своей банды». Они согласились разделить труды по предложенной Бобби схеме. Фрэнки укатила в Бентли, утешив израненную душу несколькими покупками местных товаров. А Бобби отправился на поиски Альберта Миера, садовника. Встретились они во время ланча. «Ну и?» — вопросил Бобби. Фрэнки отрицательно покачала головой. «О подлоге не может быть речи», — проговорила она с разочарованием в голосе. «Я провела достаточно времени в обществе мистера Элфорда, милейшего старичка. Ему уже пришла весть о наших ночных подвигах, и он горел желанием узнать кое-какие подробности. Не думаю, чтобы в этой глуши у местных жителей было много развлечений. Во всяком случае, я быстро его приручила и перешла к делу Сэвиджа, под тем предлогом, что якобы встретила нескольких его родственников, и они намекали на подлог. Тут мой старый душка ощетинился и заявил, что этого никак не может быть. Никакой переписки или чего-либо там еще. Он лично посещал мистера Сэвиджа, и тот настоял, чтобы завещание было составлено здесь же и сейчас же. Мистер Элфорд собирался уехать и сделать все так, как положено. Ну, сам знаешь, как у них заведено. Страница за страницей, и все ни о чем». «Не знаю», — ответил Бобби. «Я еще никаких завещаний не составлял. А я два. Второе сегодня утром. Мне нужен был какой-то предлог для посещения юриста». «И кому же ты оставила свои деньги?» «Тебе». «Достаточно безрассудный поступок с твоей стороны, тебе не кажется? Если Роджеру Бассингтон-Френчу удастся каким-то образом грохнуть тебя, меня могут повесить». «Знаешь, я даже не подумала об этом», — ответила Фрэнки. «Словом, как я уже сказала, мистер Сэвидж был настолько заведен и взволнован, что мистер Элфорд, не сходя с места, написал завещание. Вызванные кухарка и садовник стали свидетелями, после чего мистер Элфорд забрал его с собой и положил в сейф». «Это вроде бы исключает подлог», — согласился Бобби. «Ну, естественно. Если ты видишь, как человек собственной рукой расписывается на документе, говорить о подлоге уже не приходится. Что касается второго обвинения в убийстве, отыскать информацию на сей счет почти не представляется возможным. Доктор, которого тогда вызвали, уже умер. Тот, которого мы видели ночью, новый человек. Он проработал здесь всего 2 месяца». «Что-то много у нас смертей получается», — заметил Бобби. «А что, еще кто-то умер?» «Альберт Мейер. Ты думаешь, их всех убрали?» «Как-то уж больно все сразу». «Впрочем, с Альбертом Мейером проще. Ему было уже 72 года». «Хорошо», — сказала Фрэнки. «Будем считать тогда, что он умер по естественным причинам. А как насчет Роуз Чадли? Есть что-нибудь?» «Да». Оставив место у Темплтонов, эта женщина перебралась куда-то на север Англии, но потом вернулась и вышла замуж за человека, с которым встречалась 17 лет. К несчастью, она не очень-то хорошо соображает и ничего ни о ком не помнит. Быть может, тебе удастся что-то выудить из нее. «Схожу к ней», — сказала Фрэнки. «Я неплохо лажу с тупицами. Кстати, а где Баджер?» «Боже, я совсем забыл про него», — воскликнул Бобби. Он поднялся, вышел из комнаты и уже через несколько минут вернулся. «Так и спал», — пояснил он, — «но уже проснулся. Горничная говорит, что 4 раза будила его, но безуспешно». «Что ж, тогда мы можем сходить и познакомиться с этой дурочкой», — решила Фрэнки, вставая. «Потом мне необходимо приобрести зубную щетку, ночную рубашку, губку и другие принадлежности цивилизованного бытия. Прошлой ночью я настолько приблизилась к природному состоянию, что даже не вспомнила о них. Просто сняла с себя верхнюю одежду и повалилась на кровать». «Понятно», — ответил Бобби. «Я тоже так поступил». «А теперь пошли разговаривать с Роуз Чадли», — сказала Фрэнки. Роуз Чадли, ныне миссис Пратт, проживала в небольшом коттедже, переполненном фарфоровыми собачками и мебелью. Миссис Пратт оказалась коровьего вида дамой внушительных пропорций, наделенной рыбьими глазами и всеми признаками наличия аденоидов. «Вот, видите, я вернулся», — бодро произнес Бобби. Миссис Пратт, запыхтев, посмотрела на них лишенным всякого интереса взглядом. «Нам было очень интересно услышать, что вы жили у миссис Темплтон», — пояснила Фрэнки. «Да, мэм», — ответила миссис Пратт. «Теперь она вроде как проживает за границей», — продолжила Фрэнки, пытаясь произвести впечатление близкой знакомой семейства. «Я слышала об этом», — согласилась миссис Пратт. «Так значит, вы действительно прожили у нее какое-то время, так?» — спросила Фрэнки. «У кого, собственно, мэм?» «У миссис Темплтон. Какое-то время», — повторила Фрэнки, стараясь произносить слова неторопливо и четко. «Я бы так не сказала, мэм. Всего 2 месяца». «Неужели? А я думала, что вы прожили у нее дольше». «Это была Глэдис, мэм. Горничная. Она была там 1/2». «То есть... вас было 2?» «Правильно. Она была горничной, а я кухаркой». «Вы были там, когда умер мистер Сэвидж?» «Прошу прощения, мэм». «Вы были там, когда умер мистер Сэвидж?» «Мистер Темплтон еще не умер. Во всяком случае, я не слыхала об этом. Он отправился жить за границу». «Не мистер Темплтон, мистер Сэвидж», — попытался напомнить Бобби. Миссис Пратт взирала на него пустыми глазами. «Джентльмен, который оставил ей все свои деньги», — напомнила Фрэнки. Тень какого-то подобия разума пробежала по лицу миссис Пратт. «О, да, мэм, тот джентльмен, о смерти которого производилось дознание». «Правильно», — подтвердила Фрэнки, восхищенная собственным успехом. «Он приезжал к вам и часто оставался на ночь, правда?» «Не могу ничего сказать на это, мэм. Я тогда новенькой была, понимаете ли. Вот Глэдис, та знает». «Но вы, как свидетельница, подписывали его завещание, так ведь?» Глаза миссис Пратт сделались пустыми. «Вы присутствовали, когда он подписывал документ, а потом тоже расписались на нем». В глазах снова блеснул разум. «Да, мэм, я и Альберт. Я никогда не подписывала ничего подобного, и дело это мне не понравилось. Я так и сказала Глэдис, что не люблю подписывать бумаги, а она сказала, что все путем, потому что здесь мистер Элфорд, и он очень добрый джентльмен и к тому же юрист». «А как все, собственно, произошло?» — спросил Бобби. «Прошу прощения, сэр». «Кто позвал вас подписывать бумагу?» — уточнила Фрэнки. «Миссис, сэр. Она пришла в кухню и сказала мне выйти и позвать Альберта, а потом прийти с ним вместе в лучшую спальню. Она была освобождена ради этого мистера накануне вечером, и там этот джентльмен сидел в постели. Он только что приехал из Лондона и сразу в постель. Выглядел он очень больным. Раньше я не видела его, но выглядел он жутко плохо. И мистер Элфорд тоже был там, и он говорил очень рассудительно и сказал, что бояться нечего, и мне нужно только написать свое имя там, где этот джентльмен напишет свое. И я написал. А потом приписала кухарка и адрес свой, значит, и Альберт сделал тоже. А я пошла к Глэзис вся дрожащая и сказала, что никогда еще не видела джентльмена, похожего на саму смерть. И Глэдис сказала, что вчера вечером он был вполне ничего, и, должно быть, в Лондоне с ним случилось нечто такое, что ужасно расстроило его». Уехал в Лондон с самого утра, когда еще никто не встал, а потом я сказала, что не люблю писать свое имя под чем попало. А Глэдис сказала, что, мол, все хорошо, потому что при этом присутствовал мистер Элфорд. И мистер Сэвидж, этот джентльмен, когда умер? «Прямо на следующее утро, мэм. В ту ночь он заперся у себя в комнате и не позволял никому входить к нему. И когда утром Глэдис все-таки зашла, он уже был окоченевший и мертвый, и на кровати письмо коронеру. Такая вот была надпись на нем. Ох! Как Глэдис тогда перепугалась! А потом было дознание и все такое. А через 2 месяца миссис Темплтон сказала мне, что намеревается жить за границей. Устроила меня на севере, на очень хорошем месте, с хорошими деньгами, и подарила отличный подарок и все такое. Очень добрая леди эта миссис Темплтон». Теперь миссис Пратт явно наслаждалась собственным красноречием. Фрэнки встала со словами: «Что ж, мне было очень интересно услышать все это». Она извлекла из бумажника банкноту. «Позвольте оставить вам маленький подарок. Я так надолго оторвала вас от дел». «Ну, спасибо. Спасибо вам за доброту, конечно, мэм. Доброго дня вам и вашему доброму джентльмену!» Фрэнки заметно покраснела и торопливо ретировалась. Бобби последовал за ней через несколько минут. Он был явно озабочен. «Ну вот», — проговорил он, — «мы явно выкачали из нее все, что ей было известно». «Да». — согласилась Фрэнки. — И все согласуется. Никаких сомнений в том, что Сэвидж сам составил это завещание, как будто не остается. И, как мне кажется, его страх перед раком выглядит вполне неподдельным. Подкупить доктора с Харли-стрит у них вряд ли бы вышло. Харли-стрит — улица в Лондоне, известная с XIX века как средоточие высококлассной медицины благодаря множеству принимающих там известных врачей и медучреждений. Думаю, они воспользовались составлением завещания, чтобы разделаться с ним, пока он не передумал. Но ни мы, и никто-либо другой не способны доказать, что это так. Само собой, мы можем только подозревать, что миссис... дала ему что-нибудь от бессонницы, но не сможем найти доказательств. Бассингтон Френч мог подделать письмо к коронеру, но опять-таки мы не можем доказать этого теперь. Полагаю, письмо давным-давно уничтожено, сразу после предъявления в качестве свидетельства на дознании. Итак, мы возвращаемся к прежней проблеме. Что именно можем мы узнать о них такого, что настолько пугает Бассингтон Френча и компанию? Ничего не кажется тебе особенно странным? Нет, кроме одной вещи. Почему засвидетельствовал завещание садовник, которого пришлось вызвать, хотя в доме находилась горничная? Почему не горничная? «Удивительно, что ты говоришь именно так, Фрэнки», — сказал Бобби. Голос его прозвучал настолько неестественно, что Фрэнки посмотрела на него с удивлением. «Почему?» «Потому что я задержался как раз для того, чтобы спросить у миссис Пратт фамилию и адрес Глэдис. И фамилия горничной. Эванс».